Горячий несладкий рис с овощами, грибами и орехами. Горячий салат с баклажанами. 100 граммов бурого риса, 600 граммов баклажанов, 7 столовых ложек оливкового масла, 2 столовые ложки лимонного сока, 2 стакана черных оливок. Отварить рис. Баклажаны очистить. Разрезать вдоль на 4 части. Положить на четверть часа в воду. Затем обсушить и нарезать кубиками. Разогреть в сковороде растительное масло. Поджарить, постоянно помешивая, кубики баклажанов до темно-коричневого цвета. Соединить баклажаны с рисом и нарезанными кольцами оливками. Приправить салат лимонным соком.